На бракосочетание Винни и Манли. Ты, Геликона холмистого, житель, потомок Урании, к мужу ты мчишь всех смелее деву. О Гименея, Гимен, Гимен, о Гименея! Кудри цветами украсивши, ты моя рана душистыми, с пышным покровом в чертоги весел идти, желтой обувью вырядив белые ноги. Сам вдохновенный в веселый день брачную песнь припеваючи, гимн затяни гласистый, в землю ногами бей, дланью факел вздымай ты смолистый. Виния ныне заманлия, как идолийская некогда, выбрав фригийца царица в судьи, хорошая, в добрый час, замуж выходит девица. Точно в круг миртовой веточки, в Азии цветом осыпанной, гамадриады толпою холят богини любимицу и напояют росою. Так поспешай и покинь поскорей грот аонийский таинственный, ты под Теспией скалами, сверху которых холодными льет огни по струями. В дом ты его госпожу зови, с новым супругом свяжи ты ей мысли любовью горячей, словно бы плющ, что и там, и сям древо обнял бродячий. Тоже и вы, непорочные девы, которым подобного дня бы дождаться скорее, пойте, о Гименея, Гимен, Гимен, о Гименея! Чтобы заслышу усердие, не замедляяся, шел сюда собственной службы рачитель, доброй Венере предшествуя, доброй любви устроитель. Более желанный какой же бог может быть призван влюбленными, кто из небесных милее людям? О Гименея! Гимен, Гимен, о Гименея! Сам и дрожащий к своим тебя кличет родитель и жертвует поясом девы нарядным, в страхе к тебе новобрачный слухом склоняется жадным. На руке к юноше пылкому сдать ты цветущую девочку ищешь, хоть мать с ней нежнее прежнего. О Гименея, Гимен, Гимен, о Гименея! Даже Венера не справится мимо тебя с доброй славою, в деле никак не свершится, если захочешь. Дерзнет ли кто с Богом подобным сравниться? Дом ни один без тебя детей дать не сумеет родителю, быть без внучат, а случится, если захочешь. Дерзнет ли кто с Богом подобным сравниться? Кто может быть без святынь твоих? Ведь и защиты не может вдаль выслать земля, но родиться, если захочешь. Дерзнет ли кто с Богом подобным сравниться? Двери засовы откройте вы, дева идет, иль не видите, факелы плещут, пылая. Медлить еще прирожденный стыд, нужно идти, хоть рыдая. Примечание. В тексте пропуск одного стиха в одной строфе и четырех в другой. Мы их соединяем. Плакать оставь, и не бойся ты, Аврункулия, чтоб где-либо женщине больше цветущей видеть пришлось блестящий день из океана встающий. Так у владельца богатого в пестром саду озирается цвет гиацинта, вставая. Что же ты медлишь? Уходит день. К нам подходи, молодая. Ты приходи, коль надумалась, к нам, молодая, и выслушай нас. Иль не видишь, пылая, факелы плещут золотистые. К нам подходи, молодая. Муж твой никак легкомысленно в любодеянье не кинется, страсти предавшись мятежной, ложе чужого не взыщет он вместо груди твоей нежной. Словно лоза, изгибаяся, вьется вокруг древа близкого, так ты его, обнимая, будешь держать. Но уходит день, к нам подходи, молодая. О, постеля, что всякому... Примечание. Здесь пропуск в тексте.